Матерь Агни-йоги. Очень важно усмотреть за каждой темной прельщающей формой мысли скрытую за ней отвратительную темную сущность, ибо все темное исходит только от тьмы. Если бы только видеть смогли, кто и что окружает вас, и сколько попыток делается тьмой, чтобы погасить ваши огни. Знайте и крепко запомните, что только светлые и чистые мысли от света, все остальное от тьмы. Вступая в общение с ними, соединяетесь с тьмою и вовлекаетесь в орбиту ее воздействий, и тем сотрудничаете с нею. Сотрудники света сотрудничают со светом, сотрудники тьмы – с тьмою. Ответственность за мысли свои велика и перед духом своим, и перед пространством, и перед иерархией света. Каждой мыслью своей человек вызывает из пространства или свет, или тьму, и усиливает их как в самом себе, так и в окружающих его людях.